Северное море. Холодный ветер, резкий, упорный, кидает нас и тяжело грести. Но не могу я взоров отвести от бурных волн, от их пучины черной. Они кипят, бушуют и гудят. В ухабах их меж зыбкими горами качают чайки острыми крылами и с воплями над бездною скользят. И ветер вторит диким завыванием, их жалобным, но радостным стенанием, потяжелее выбирает вал. Напрягши грудь, на нем взметает пену и бьет его о каменную стену прибрежных мрачных скал. 1897 год.